Итак, учитывая сроки верстки журнала, до осуществления мечты Суркиса о возвращении Лобановского оставалось почти 2 года. А вот мечта о том, чтобы киевская «Динамо» достойно выглядела на международной арене, похоже, чуть было не сбылась осенью того же 95-го года. Но вместо этого грянула беда. Шок. Надеюсь, вы уже заметили, что свой рассказ я не веду в строгом хронологическом порядке. Так, надеюсь, мы сможем острее ощутить все, что происходило с героями моего документального повествования, и познать истинную цену их деяний. А сейчас в Киев, в середину 90-х годов. Если быть точным, то в день 7 декабря 1994 года, когда на крупнейших стадионах Европы в одно и то же время проходили матчи последнего тура групповых соревнований Лиги чемпионов. Одни названия соперников способны были заставить учащенно биться сердца болельщиков со стажем. «Динамо» Киев, «Бавария» Мюнхен. Память невольно возвращала к событиям 20-летней давности, к тем легендарным 2 сезонам, к первому подлинному международному триумфу динамовцев. Но на этот раз мюнхенцам противостояло иное «Динамо». Матч проходил хоть и в Киеве, но в совершенно другой стране. Да и Лобановского на этот раз немцам нечего было опасаться. Он работал в Африке. Холодный декабрьский вечер 94-го. В том же стадионном дворике, где когда-то мудрый Маслов говорил, что для побед в подобных европейских турнирах команде надлежит созреть, я с особой теплотой думал о динамовских первопроходцах, прокладывавших некогда путь к европейским футбольным вершинам. И о новых руководителях киевского «Динамо», страстно желавших возродить былую славу клуба. Для них и для команды, на создание которой пошло чуть больше года, наступило время решающих смотрин. И в великолепно полиграфически изданном на государственном языке, на мелованной бумаге буклете, президент клуба Григорий Суркис в своем обращении к зрителям откровенно признался в том, что незабитые голы и турнирные очки, столь необходимые команде, он видит в кошмарных снах. Президент клуба понимал, что динамовская команда пока не задает тон на футбольных полях, а порой, особенно в матчах с классными соперниками, откровенно выглядит в роли ученика. И все же матчу с Баварией Суркис придавал особое значение. Игре с одним из суперклубов Европы надлежало словно бы подвести черту под целым этапом становления киевской команды, конкурентоспособной на международном уровне. Президент клуба обещал, что киевская «Динамо» не оставит столицу и всю страну без большого футбола. К этому зовет славное прошлое команды, да и к тому же это дело чести нынешнего руководства клуба. В этом же обращении Суркис задавал риторический вопрос, не рано ли динамовцам тревожить элитные клубы Европы своим возможным присутствием в компании четвертьфиналистов Лиги чемпионов. Но, отвечая на него, отбрасывал эти чисто теоретические соображения, и призывал болельщиков поддержать свою команду. «Приходите, пожалуйста, на стадион. Все это надо увидеть своими глазами». Такое приглашение, учитывая сложившуюся ситуацию в стране, тоже было словно бы лакмусовой бумажкой для социума, проверкой верности избранного руководителями клуба курса. И люди откликнулись. На стадион, несмотря на трудную жизнь, в этот холодный вечер декабря 1994 пришли 52 тысячи человек.